Глава 25. Я забрал у Газиза диктофон и, оставив их в здании работать с понятыми, поднялся по лестнице. Карпов шел за мной. Мы прошли в большую комнату, где стоял такой же массивный двухтумбовый стол, как и в квартире архивариуса, и на его даче. Предлагаю написать явку с повинной. Я смотрел на Митрохина и не узнавал его. Сейчас передо мной был абсолютно сломленный, опустошенный человек. Будто не он только что кричал, что дождется своего часа. Я кивнул Соколову. Андрей снял с него наручники, встал рядом. Карпов подвинул к столу второй стул, сел, достал из своей папки лист бумаги и авторучку. Я своей привычнее. Митрохин взял из стакана с авторучками одну и начал писать. Все. Теперь Цвигун может быть спокоен, его репутации ничего не угрожает. Но если я не ошибаюсь в ситуации, он сейчас сломлен не хуже оболгавшего его Митрохина. Брежнев не любит рисковать, да и он не стал бы, сразу приняв решение о выходе Цвигуна на пенсию. Я вышел из дома. Солнце светило ярко, обещая тепло. Конечно, будут еще заморозки. И холод не сразу отступит, но весна-то не за горами. Я прошел к машине, сел и некоторое время смотрел на телефон. Потом набрал Удилова. «Вадим Николаевич», — начал я, но он перебил меня. «Наконец-то соизволили объявиться, Владимир Тимофеевич». Я понимал, что Удилов раздражен, что он вряд ли мог прикорнуть хотя бы полчаса, при том объеме работы, который свалился на него с моей подачи. «Что там у вас?» «У нас там аврал и цейтнот», — ответил в тон ему. «Нужна команда специалистов. Своими силами архив Митрохина мы не вывезем». «Это почему?» «Нет допуска высшей категории. Это во-первых. Во-вторых, требуется транспорт посерьезнее. Здесь работы на несколько дней. Размер просто гигантский». «Понял. Сейчас будем. Адрес?» Майор Азимов доложит, он остался на телефоне. Вернулся в дом не сразу. Мне захотелось выкурить сигарету. Похлопал по карманам, пусто. А затем вспомнил, что Николай всегда держит в бардачке заначку. Достал пачку сигарет «Космос», зажигалку, закурил и тут же закашлялся. С раздражением бросил сигарету на землю. Не стоило даже начинать. Вышли понятые. Лица у них ошарашенные. Они тихо охали, переговариваясь между собой. До меня донеслось. Кто бы мог подумать, такой интеллигентный человек. Вот так живешь и не знаешь, кто твой сосед. И не говори, как неприятно-то. Так убьют, и как звать не спросят. Я вернулся в дом. Митрохин как раз заканчивал писать явку с повинной. Я взял лист, прочел, чтобы убедиться, что он опровергает свое первоначальное признание, где выставился участниками своего преступления. Высшее руководство комитета. Под влиянием минутной слабости я оговорил ныне покойного Андропова Юрия Владимировича, Бобкова Филиппа Денисовича и действующего председателя комитета государственной безопасности Цвигуна Семена Кузьмича, написал Митрохин. Ну вот и все мое дело сделано. Теперь мне есть что доложить Леониду Ильичу. Сниму камень с его души. Он слишком переживает из-за выступления Цвигуна во время нашей позавчерашней встречи. Леониду Ильичу я по-человечески сочувствовал. Он сейчас в крайне двойственной ситуации. Все-таки Цвигун его друг. И друг давний, проверенный временем. А вот Цвигуна нисколечко не жалко. С такими людьми по-другому никак нельзя. Стоит только раз прогнуться под них, и все, тебя будут загибать постоянно, пока не согнут в бараний рог. Я не хотел доводить до отстранения Цвигуна с должности. Он сам постарался. Я отдал бумагу Митрохину, он расписался, поставил дату. «Андрей, все, веди его в машину», — распорядился я. Соколов защелкнул на запястьях Митрохина наручники, подождал, пока тот встанет со стула, и проводил его до дверей. Вошли Даниил с Газизом. «Так, Газиз, проверить весь двор с металлоискателем, пока ждете следователей и спецов из второго главного управления. Андрей, я обратился к Карпову. Проследи, пожалуйста, чтобы все сделали правильно. Передадите улики и все, что собрали криминалисты. Вернетесь в Москву, доложите. Заодно наших криминалистов привезете. И я вышел. До Москвы ехали молча. Пару раз останавливались. Митрохину приспичило отлить. Один раз он был рванулся бежать, но тут же был схвачен Соколовым за шиворот и водворен на прежнее место. Я едва дождался, пока архивариуса закроют в камере, чтобы тут же перезвонить Ребенко. Доложил ему ситуацию, о том, что Цвигун не причастен к преступлению Митрохина, упомянул тут же, в первую же очередь. — Спасибо, Володя. Сейчас порадую Леонида Ильича. Он вчера после разговора с Цвигуном едва не слег. Сердце прихватило. До того из-за Семена расстроился. «Завтра встреча состоится, или Леонид Ильич будет на больничном?» — уточнил я на всякий случай. «Встреча состоится, но, я думаю, в Кремль не поедем. Подъедешь сюда к 10 часам». «Понял, Александр Яковлевич». Перед тем, как уйти домой, я зашел к Гудилову. Сначала в приемную председателя комитета. В секретарской сидел полковник Изотов. «Вадим Николаевич на месте?» Я кивнул на дверь, на которой уже сменили табличку. «Нет-нет, он у себя в аналитическом. Просил, как только вы появитесь, зайти туда». Я тут же направился в старый кабинет Удилова. Постучал. Ответа не было. Открыл дверь и слегка оторопел. От былого абсолютного порядка не осталось и следа. Стол завален бумагой, которой я узнал изъятые у архивариуса записи. На полу, на стульях, стопки тетрадей. Сам Вадим Николаевич стоял у окна и, казалось, любовался капелью с крыш. Но вот по его напряженной позе я понял, что мыслями он сейчас где-то очень далеко от красот городского пейзажа. Постучал, но Удилов не отреагировал на стук. — Вадим Николаевич, разрешите войти? — негромко спросил я. — А? — Владимир Тимофеевич. Он повернулся и повертел головой, разминая шею. Прошел к столу. — Входите, входите. Давненько уже вас жду. Там на полке папка с тремя синими полосками. Подайте, пожалуйста. Я нашел нужную папку, протянул ее Удилову. Вот, пожалуйста, ваш допуск по форме номер 1. Оформили по личному указанию генерального. Он достал из папки документ с гербовыми печатями. Я подписал. Удивительно, что этого не сделал Семен Кузьмич сразу после организации управления собственной безопасности и назначения вас на должность начальника. Да вы не стоите, не стоите. Просто снимите эти тетрадки на пол. Он вздохнул, окинув взглядом свой захламленный кабинет. Сколько там еще привезут? Ну, примерно еще 10 раз постолько, это как минимум, — ответил я, освобождая стул. Вашего кабинета для этих купить точно не хватит. Там подвал квадратов в 20, высота потолка 3 метра. И вдоль всего этого стеллажи, плотно забитые папками. Копии частично перепечатаны, подшиты, пронумерованы. Хорошо, я услышал вас. Значит, сейчас с приказом за моей подписью создадим группу по изучению всего этого. Он взял в руки стопку мятых листов и тут же бросил ее на стол. И дам указание проанализировать хранение и анализ информации в комитете. Да и вообще, весь документооборот нужно менять. Митрохин дал признательные показания. Да, Вадим Николаевич, можете сами послушать. Я сел, положил на стол диктофон и включил его. Удилов слушал молча. Ни одна мышца не дрогнула на его лице. Когда запись завершилась, он, впервые обратившись ко мне просто по имени, задумчиво произнес. «Он нас не ненавидит. Здесь он кокетничает, даже несмотря на крайне нервное возбуждение. Знаешь, Володя, что я думаю? Он нас презирает. Всех нас. И не только сотрудников КГБ. Вообще всех. Всю страну оптом. Я здесь 2-й день, читаю его копии. Вот если бы они дошли до противника, ой, ты понимаешь, что бы было?» «Понимаю», — ответил ему я. Если бы к врагу сбежал любой генерал, это было бы обратимо. Он бы унес с собой только то, что знает сам. Секреты своего срока службы. А здесь... Я как только что Удилов окинул взглядом бумажные завалы. Если бы это попало в руки противнику, то Митрохин, этот маленький, незаметный, даже ничтожный человечек, похоронил бы резидентуру, на создание которой ушли десятилетия. Практически выкорчевал бы труд нескольких поколений, начиная с Феликса Эдмундовича. Не ошибаюсь? Нет, Владимир Тимофеевич, не ошибаетесь. Ну что ж, хорошо, разовью тогда свою мысль. Пока у Митрохина не было связи с иностранной разведкой, и пока вся эта макулатура хранилась у него мертвым грузом, особых бед из-за него не было. И дело поворачивается совершенно другой стороной. Больной человечек копировал документы, тащил их к себе в норку, как Плюшкин. Не думаю, что это ЧП как-то отразится на государстве, скорее на комитете. Но тут единственное, что можно предъявить председателю КГБ, это утечку документов. То есть пересмотреть документооборот, а вы этим занимаетесь, и ужесточить меры безопасности. Это вы уже сделали. И тут вы правы, кивнул Удилов. Дальше по Митрохину. Предполагаю, что проведут психиатрическую экспертизу и признают Митрохина психически нездоровым. Даже диагноз могу предсказать. Вялотекущая шизофрения. По итогу в суде ему, скорее всего, присудят принудительное лечение в психушке. Через пару лет, ну, а быть может и раньше, он выйдет, надеюсь, если не с чистой совестью, то, по крайней мере, со спокойной душой. Его жена и ребенок не будут обделены государством, и, полагаю, комитет возьмет на себя заботу об этих несчастных. И тут вы в точку попали, Владимир Тимофеевич. Но вот что я думаю. Цвигану очень дорого обошлась попытка, если так можно выразиться, построить вас. Цвигуну дорого обошлась его попытка поставить меня на место, запретив заниматься делом Митрохина в присутствии Леонида Ильича, и не более. Я тут совершенно ни при чем. Его подвела собственная спесь. Может, вы также сможете предсказать, о чем завтра будет разговор на встрече у Брежнева? О предстоящем пленуме ЦК и о том, что на пленуме будет принято решение о созыве Всесоюзной конференции КПСС. Ничем другим присутствие на встрече Евгения Евгеньевича я не могу объяснить. Умный вы, Владимир Тимофеевич. Умеете рассказать обо всем, не сказав при этом ничего лишнего, — заметил генерал-майор. — Владимир Николаевич, это вы меня сейчас так критикуете или все же похвалили? Я смотрел на Удилова, ожидая ответа, и вдруг поймал себя на том, что прочел его мысли. — Да, как-то слишком двусмысленно получилось, — подумал Вадим Николаевич и улыбнулся одной из своих редких открытых улыбок. — Ну что ж, тогда до завтра. Удилов встал. До встречи в Заречье. До завтра. Я пожал ему руку и вышел. Я постоял немного на улице, прежде чем сесть в машину. Приморозило. Не сильно, но щеки щипало. Небо было низким, рыхлым, и в желтом свете фонарей медленно и тяжело летели мокрые хлопья снега. Они липли к асфальту, к голым веткам деревьев, превращая ночной город в размытую акварель. Поехал домой, в салоне было тихо, только мерный шум мотора и стук дворников, которые с точностью метронома сметали со стекла мокрую снежную кашу. Свет фар прорезал темноту, отражаясь на мокром асфальте, как в черном зеркале. Улицы были почти пусты. Лишь изредка мелькали одинокие фары встречных машин. Половина двенадцатого. Мои уже поди спят. Дома же, стараясь не шуметь, разделся в прихожей, прямо в душ горячий, почти обжигающий, чтобы смыть с себя и усталость, и этот липкий холод. Стекающая вода казалась густой и тяжелой. Быстренько перекусил у открытого холодильника, стоя, бутерброд с колбасой и глоток холодного чаю. Чай был горьковатым, но он быстренько прояснил голову, хотя сейчас было только одно желание — спать. В спальне было темно, тихо. Я на цыпочках пробрался к своей стороне кровати. Одеяло было теплым. Я лег, стараясь дышать как можно тише, чтоб не потревожить жену. Завтра буду спать до 8. В Заречье ехать к 10, так что могу себе позволить немного поваляться в постели. Светлана разбудила меня в 9:30, после того, как проводила девчонок в школу. Я подскочил и понесся в ванную бриться, позавтракал тоже на бегу. Светлана, опаздываю, чмокнул супругу в щеку. Уже в прихожей, обуваясь, сказал: «Свет, ты передай Тане мои поздравления с первым концертом и передай, что на следующий обязательно приду». «Да все нормально, мы ж понимаем», — Светлана улыбнулась. «Слушай, скоро у девочек каникулы. Может, в Серпухов съездим? Родители давно в гости зовут, да и племянницу ни разу не видели. Как смотришь на это?» «Девочки будут рады. Все-таки приключения», — Света улыбнулась. «Сегодня опять поздно приедешь». «Свет, вот честное слово, не знаю». Я обнял жену. «Ну все, я побежал. Опаздываю». И я быстро вышел за дверь. А скоро я уже гнал в Заречье, радуясь, что дороги после вчерашнего снегопада расчистили. Приехав на госдачу, не сразу прошел в кабинет Брежнева. Сначала заглянул к Александрову Агентову. «Как чувствует себя Леонид Ильич?» — поинтересовался я у него. «Хорошо, но перепугал нас. Идите, он ждет вас». Уделов уже там полчаса отчитывается, — ответил Андрей Михайлович. Я тут же отправился к Брежневу. Генсек выглядел бодро, даже и не скажешь, что недавно прихватило сердце. Напротив него сидел Уделов. Когда я вошел, он обернулся и кивком поздоровался со мной. — А, Володя, тебя только и ждем, — поприветствовал Леонид Ильич. — И Агеев задерживается. Но Агеев появился в кабинете следом за мной. Брежнев посмотрел на большие напольные часы и усмехнулся. — Вы, как всегда, пунктуальный, Гений Евгеньевич. 10:00. Минута в минуту. Вот расскажите, как вам это удается? — Все просто, Леонид Ильич. Я никогда не тороплюсь, поэтому никогда никуда не опаздываю, — ответил парторг комитета. Гений Евгеньевич протянул мне руку, я пожал, отметив, что ладонь мягкая, ногти ухоженные, да и вообще генерал-майор следит за собою. Одеколон приятный, едва уловимый, но когда Агеев прошел к столу, за ним потянулся шлейф неуловимого аромата. Я прошел следом и устроился напротив Агеева. Парторг был тщательно причесан, я бы даже сказал, прилизан. Большие залысины над лбом, очки на длинном носу, на полных губах играет улыбка. Приятный человек, когда дело не касается работы. Я слышал, что когда-то его перевели с должности начальника КГБ Иркутской области в центральный аппарат, сбросив на кадры. С 1974 года Агеев — бессменный секретарь парткома. «Принято решение, товарищи, провести всесоюзную партийную конференцию», — сказал Леонид Ильич. «В ближайшее время утвердим на пленуме ЦК и начнем подготовку». «Мы тут посоветовались, и я решил», — подумал Агеев, улыбаясь. В этот момент в кабинет вошел запыхавшийся Черненко. «Простите, Леонид Ильич, задержался. Я так понимаю, возникли еще кадровые вопросы». Он открыл рот и брызнул лекарство, и только после этого его дыхание пришло в норму. «Проходите, Константин Устинович». Брежнев указал рукой на большое кожаное кресло рядом с собою. «Я просто хочу донести до товарищей то, что мы уже тут с вами вчера обсуждали. Вопросов накопилось много», — продолжал Леонид Ильич после того, как Черненко устроился в кресле. «Надо посмотреть, какие изменения у нас произошли в экономике, да и в обществе в целом. Кроме того, нужно провести довыборы Центрального комитета. К сожалению, представительство Комитета госбезопасности в ЦК самое минимальное. Планируется Вадима Николаевича и Владимира Тимофеевича избрать в ЦК. Как вы на это смотрите?» «В ближайшее время проведем партийное собрание и выдвигаем кандидатуры генерал-майора Уделова и полковника Медведева делегатами на всесоюзную партийную конференцию». А уж на конференции выдвинем их кандидатуры в Центральный комитет. Даже не нужно будет идти поступенчато, через кандидатство, учитывая количество выбывших членов и кандидатов в ЦК. Ну вот и отлично. Я как генеральный секретарь после завершения конференции на пленуме выдвину кандидатуру Удилова и Медведева в Политбюро. Я предложу и думаю, товарищи вас поддержат. Здесь Агеев посмотрел на меня и подумал, самому даже интересно посмотреть на того товарища, который будет против кандидатуры Медведева. А меня царапнула его мысль. Неприятно, что складывается ситуация пса Государева. В восприятии многих государственных и политических деятелей я просто какой-то опричник. Константин Устинович, Гений Евгеньевич обратился к Черненко. Вы уделите мне немного времени. Есть вопросы по дальнейшей работе. И надо организовать подготовку всесоюзной конференции. Пленум состоится в конце марта, заметил Черненко. Там 3 месяца на подготовку конференции. Константин Устинович подался вперед, заглянул Леониду Ильичу в лицо. Будут еще кандидаты в ЦК, Леонид Ильич, уточнил он. От силового блока только Ценев, ответил Брежнев и подумал. Ценев. Соратник. Такой же старик, как и я. Ох, старики, старики. Старый знает, но молодость-то может. Признаюсь, я удивился его мыслям. Все еще переживает из-за ухода Семена Кузьмича на пенсию? Или есть другая причина? Еще несколько минут мы обсуждали текущие вопросы, и Леонид Ильич, сославшись на плохое самочувствие, закончил встречу. Я какое-то время стоял возле машины. Удилов с Агеевым уже уехали, Черненко зачем-то зашел к Александру Агентову, но мне, прежде чем сесть за руль, необходимо было привести чувство в порядок. Не то чтобы я был взволнован, но история меняется. С политической шахматной доски исчезают фигуры одна за другой. Пешки становятся ферзями, короли роняют короны, офицеры роняют честь. И я не всегда могу предугадать, что же случится в следующий миг, день, год. Остается только смотреть, как причинно-следственные связи выстраиваются в новую конфигурацию и анализировать. Мои размышления прервал генерал Рябенко. Александр Яковлевич подошел тихо и также тихо произнес. «Володя, хорошо, что ты не успел уехать, иначе пришлось бы возвращать тебя с полдороги». Он встал рядышком, прищурился на ярком солнце, как старый кот. «Леонид Ильич просит тебя вернуться». «Что случилось, Александр Яковлевич?» «Только что сообщили, в Афганистане идут демонстрации, и непонятно, на чьей стороне армия». Конец 5-го тома.